Я ощутила себя в ловушке. Рано или поздно этот тип меня найдет. Бежать мне некуда. Дверь-то одна, и он станет меня там караулить. И я не придумала ничего лучше, чем собственными ногами забежать в это здание. Умно. Похоже, что нужно отдать ему шкатулку. Да, но вряд ли он оставит меня в покое. Я услышала, как этот тип с волчьей мордой тихонько поднимается по лестнице, и тут от страха, наверное, но меня осенило. Я не могу убежать от него здесь, на территории. Что-то мне подсказывает, что если бы я смогла выбраться через подвалы и остатки финского блиндажа наружу, то там этот тип не смог бы сделать мне ничего плохого. Да, он, возможно, и не стал бы меня там преследовать. А вот не знаю, откуда у меня такая уверенность. Так что если я не могу убежать от него здесь, то, возможно, я смогу убежать от него там, то есть туда. Вот именно, я должна сделать это, поскольку больше мне ничего не остается. Очень осторожно я открыла шкатулку, и ничего не произошло. Не заиграла музыка, не появилась крошечная балеринка. В шкатулке вообще ничего не было, кроме застарелой пыли. Так я и думала. Наверняка эта шкатулка действует только один раз. Тем не менее, я не бросила шкатулку, я захлопнула ее и побежала дальше по коридору. Мимо меня мелькали запертые двери. Я бежала, оглядываясь по сторонам, и, наконец, увидела одну приоткрытую дверь, вбежала в нее и сразу поняла свою ошибку. Это была небольшая комната, в которой стоял металлический лабораторный стол, а возле стены несколько шкафов. Другого выхода отсюда не было. Оказавшись в этой комнате, я попала в ловушку. Стоит человеку-волку войти сюда, и он поймает меня, как беспомощную мышку. А его шаги уже слышались в коридоре. Вот они быстро прошли мимо двери. У меня мелькнула надежда, что преследователь потеряет мой след, пройдет мимо. Но шаги замедлились и снова стали приближаться. Тогда я решилась на глупый и бессмысленный шаг. Я поставила посреди комнаты шкатулку, а сама юркнула в шкаф и закрыла за собой дверь. Что я рассчитывала? На то, что человек-волк, увидев эту шкатулку, отвлечется на нее и хоть на время перестанет преследовать меня? Я как бы принесла своему преследователю жертву, надеясь этим умилостивить его, как и люди древности просили милости у своих жестоких богов. Тем более, что жертва моя ничего не стоила, ведь я уже знала, что шкатулка больше не работает, что в ней ничего нет. Понятно, что это даст мне совсем небольшой выигрыш во времени, но хоть какой-то. Дверь комнаты скрипнула. Все ясно, мой преследователь вошел в комнату. Тут я заметила в двери шкафа небольшую щелку и прильнула к ней. Я увидела человека с узким волчьим лицом, который вошел в комнату, огляделся по сторонам, и тут увидел на полу мою жертву, музыкальную шкатулку с посланием из прошлого. Глаза его вспыхнули, он нагнулся, поднял шкатулку с пола, внимательно осмотрел ее. На его лице проступила хищная улыбка удовлетворения, первая улыбка, которую я видела на этом узком лице. Однако в следующую секунду улыбка растаяла, и он снова настороженно огляделся. Должно быть, понял, что я нахожусь здесь же, в этой комнате. В какой-то момент волчий взгляд скользнул по тому шкафу, где я затаилась. Мне показалось, что он посмотрел прямо мне в глаза. Я испуганно отшатнулась, прижалась к задней стенке шкафа. И тут почувствовала локтем какой-то твердый выступ. Ощупав его, поняла, что это задвижка. Времени на колебания не было. Я осторожно потянула эту задвижку, постаравшись не скрипеть, чтобы не выдать себя. Задвижка поддалась, и задняя стенка шкафа отъехала, как дверь купе. Не раздумывая, я скользнула в открывшийся проем и закрыла дверцу за собой. Я оказалась в небольшой пыльной каморке, из которой вела еще одна дверь. Опять же, не раздумывая, я открыла эту дверь и посветила телефоном, поскольку в комнате была кромешная тьма. С моего последнего посещения тут ничего не изменилось, валялись какие-то старые коробки и пыльные бумаги, еще в углу сложено оборудование непонятного назначения, видно только, что его списали еще тогда, лет 30 назад. Подсвечивая себе фонариком телефона, подошла к полкам, заставленным всяческим барахлом, какими-то конторскими пыльными книгами, битой химической посудой, отодвинула коробку из-под обуви, на которой было написано «Скороход», и вытащила бутылку. Ту самую бутылку, с которой все и началось. Хотела перевернуть ее, но задержала руку, ведь мне нужно не только убраться отсюда, но и вернуться обратно, это раз. А во-вторых, хорошо бы еще так подгадать, чтобы поговорить с Кулаковым откровенно, то есть наедине, чтобы никто не помешал. Но как это сделать? Господин Кулаков сказал путем своей голограммы, что все можно рассчитать. То есть не господин, а тогда больше 30 лет назад он был товарищем, но это не важно. А важно, что я-то ничего рассчитать не могу, не умею, да и некогда мне. Этот вон, с волчьей мордой, того гляди, тут будет. И вот как быть? Что-то он там говорил про время и конкретно про часы, про те самые, дорогие, именные, которые я оставила старому часовщику, потому что они перестали ходить. Так что вопрос с часами отпадает, хотя... Я взглянула на свои собственные часы, маленькие золотые часики, которые тетя Нюся отдала мне на 25 лет. Часы эти подарил ей когда-то тот самый директор ювелирного магазина, за которым она недолго была замужем. Она сказала, что ей браслет широк, и она боится, что часы упадут и потеряются. Но я-то знаю, что просто тетка хотела сделать мне дорогой подарок. Да, не помню, говорила я или нет, что я очень люблю своих теток. Сейчас часы, разумеется, стояли и показывали половину второго, ясное дело дня, когда я попала на территорию. А тогда в первый раз часы встали ночью и показывали что-то около двух ночи. Я, перевернув бутылку, попала в прошлое время, но как раз днем, когда в институте было полно народу. Все бегали по коридорам, суетились. Словом, это совсем неподходящее время для серьезного разговора. И я решила рискнуть. Поставила бутылку на то же место, что в прошлый раз взяла ее в руки, закрыла глаза и вспомнила свой сон. Как я иду по безлюдному коридору, иду долго, и коридор постепенно становится шире и гораздо аккуратнее. Я сама не заметила, как перевернула бутылку, и уровень красной жидкости стал уменьшаться, только непонятно, куда жидкость девалась. Но вот процесс завершился, и я осторожно поставила бутылку на полку и подкралась к двери и посмотрела в узкую щелку. Ничего не увидела и открыла дверь пошире. Передо мной был все тот же коридор, уже не такой грязный и обшарпанный. В нем не было ни души, однако горели потолочные лампы, и одна все время мигала. И я пошла по этому коридору все прямо и прямо, не отвлекаясь на объявления, что были на стенах. Вот коридор стал шире и как-то просторнее, что ли, и двери по бокам были тяжелые, дубовые. И на потолке не противно гудящие лампы дневного света, а довольно приличные светильники. И пол покрыт не линолеумом, а мягким синтетическим покрытием, которое скрывало шаги. Вот и та самая дверь, на которой висит табличка «Заместитель директора по научным вопросам Кулаков Е.Г.». Я глубоко вздохнула и потянула дверь на себя. Во сне за этой дверью была поляна, светило солнце, в общем, то был сон. Сейчас же за дверью оказался большой кабинет, одна стена которого была занята большими застекленными шкафами. За стеклом виднелись корешки книг и справочников. А возле другой стены стоял диван. Узкий, неудобный, на нем валялся далеко не новый плед, а главное место в кабинете занимал стол, большой, на двух тумбах. К нему примыкал еще один стол, длинный, и стулья по сторонам. В кабинете было полутемно, потому что горела только одна настольная лампа под матовым зеленым абажуром. За столом сидел человек, которого я сразу узнала. Тот самый мужчина с лысым черепом и квадратным подбородком, чей портрет я видела на кирпичной стене, и чью фотографию я видела по телевизору, во всяком случае, очень на него похожий. Услышав скрип двери, он поднял голову, и свет лампы упал на его лицо. Было забавно наблюдать, как оно меняется. От недовольного, мол, кто такая, почему мешаешь, до встревоженного, поскольку он понял, что дело у меня серьезное. «Здравствуйте, Евгений Григорьевич», — сказала я и прошла по ковру, заглушающему шаги прямо к столу. «Вы откуда?» — машинально спросил он начальственным голосом. «Почему приходите в неурочное время? Я занят». «Вот что за тон, а? Небось, на секретаршу или на сотрудников, кто ошибется, так орёт, что стекла в шкафах звенят. Они сказать ничего в ответ не могут. Вот попробовал бы мой начальник на меня голос повысить. Тут же ему на стол заявление бы положила, а на прощание еще бы высказала все, что думаю». «Я жду ответа», — отвлек меня от посторонних мыслей недовольный голос Кулакова. «Ну, мне-то он не начальник, так что я его не боюсь». Я отодвинула стул и села с другой стороны стола. За это время, надо думать, он разглядел меня как следует. «Откуда вы?» — спросил он тоном ниже. И я даже заметила в глазах его некоторый интерес. «Оттуда», — любезно ответила я. «Да-да, вы не ослышались. Я из будущего, конкретно из 21 века. Год уточнить или и так поверите?» Разумеется, он не поверил. Но не стал качать головой и крутить пальцем у виска, а просто положил ручку и посмотрел на меня, устало сощурив глаза. «Там в 2023 году на месте вашего института находится не пустырь, нет, но огороженная территория, куда запрещено ходить. Все здания разрушены, оборудование вывезено, материалы, записи, ничего нет». «Вот как?» — он усмехнулся. «И почему, интересно, я должен вам верить?» «Да вы ведь и сами это подозревали, иначе не оставили бы голограмму». «Голограмму?» А вот теперь он заинтересовался. «Признаюсь, я думал о голограмме, но пока это все еще здесь...» Он показал на голову. «И здесь!» — он ткнул рукой в тетрадь. Я пригляделась и узнала тетрадь, именно ее я нашла в кладовке вместе с бутылкой. «Знакомая тетрадочка», — обрадовалась я. Полистала я ее, но ничего не поняла, зато когда разгадала шифр с помощью ваших часов, тогда нашла шкатулку с голограммой. И снова он посмотрел на меня скептически, прикидывая, наверное, про себя, что такая легкомысленная личность никак не смогла бы разгадать его сложный шифр. «А кого он ожидал увидеть? Какую-нибудь мымру в очках лет 50, да еще и с потертым портфелем? Да, похоже, что разговор у нас не получается». Тут взгляд мой переместился в сторону, и я заметила фотографию в резной рамочке. Фотография стояла на столе, и какой-то порыв заставил меня повернуть ее к себе. На фотографии была девочка лет 14 или 15. Школьная форма, кружевной белый воротничок, большие глаза, устремленные в объектив, твердо очерченный рот и две косы, уложенные корзиночкой. У тети Моси есть такая фотография, когда она в 5 классе. В 6 она уже остригла косы и с тех пор носит короткую стрижку. Вы не поверите, но я сразу узнала эту девочку. «Кто это?» — спросила я. «Племянница моя Валя», — с легким недовольством ответил все же Кулаков. «Точно, Валентина Павловна! И фамилия ее Трескова?» «Ну да, дочь моей сестры. Сестра умерла рано. Я Валю не бросил. Своих детей у меня нет, и я воспитал ее как родную. Откуда вы про нее знаете?» «Своих нет?» — я даже вскочила со стула. Было такое чувство, что голову изнутри осветила молния. «Это ведь вы?» — спросила я. «Это ведь вы, а не ваш сын. Вы сами, да? Значит, вам удались все ваши эксперименты со временем, и вы переправились в будущее? А там представились своим сыном, и отчество даже изменили, так? Вы Евгений Григорьевич, а он, соответственно, Евгений Евгеньевич, да? Ведь я права?» «Это еще только наметки. Есть кое-какие мысли». Он снова постучал ручкой по тетради. «Да какие еще наметки?» — почти закричала я. «Уверяю вас, у вас все получилось, то есть, конечно, до определенного момента, а потом все пошло явно не по плану. Ваша племянница в тюрьме, ее обвиняют в вашем убийстве». «В чем?» — переспросил он насмешливо. «В вашем, вашем. То есть не в вашем, а вашего сына, бизнесмена Кулакова». «Да что вы такое говорите? Это фантастика, милая девушка. Вы меня наверняка разыгрываете». Он рассмеялся довольно противно, как будто закашлялся. И вот если бы не Валентина Павловна, то я точно послала бы его сейчас куда подальше и ушла. У меня своих забот достаточно. Но я ведь должна ей помочь. Ну, как ему доказать, что я не вру и ничего не придумываю? Я схватила свой рюкзачок и высыпала его содержимое прямо на стол. Там была бутылка воды, пачка салфеток, телефон. Ну что телефон? Он же сейчас не работает. Так что я не могу показать его в действии. А так это... Фома, неверующий, примет мобильник за какую-нибудь хитрую игрушку. Под руку попался тюбик антисептической мази, который сунула мне тетя Муся. «Если, — сказала дома, — тебе не усидеть, то хотя бы смазывай изредка рану, чтобы инфекция не развелась». «Вот», — я ткнула пальцем в едва заметные выгравированные цифры на краю тюбика. «Видите? 28.05.22.2022, — повторила я громко. «Это срок изготовления. Вы же все-таки не в каменном веке живете. Когда никаких лекарств не было, должны такие вещи знать». Он сощурился и поднес тюбик ближе к глазам. «Или вот еще». Я положила перед ним банковскую карточку. «Вот тут, вы видите, написано «Ракитина Лидия». Это я. А вот тут срок окончания действия этой карты. Сентябрь 23-го года. Ой, скоро менять надо». Он все качал головой, и у меня лопнуло терпение. «Слушайте, вы же ученый. На конференциях выступаете, доклады делаете по темпоральным проблемам». «Ладно», — он откинулся на стуле. «Теперь давай подробно, как ты здесь оказалась. Водички вон выпей». Он кивнул на графин, стоявший на подоконнике. Вода в графине была непонятно мутного цвета. Год, наверное, не меняли. Вместо этого я выпила из своей бутылки, откашлялась и рассказала этому типу, который, надо сказать, мне не слишком нравился, почти все, начиная с того места, как этот подлец, мой бывший любимый мужчина, бросил меня посреди ночи на дороге недалеко от остатков объекта, который именовался «Волна и частица». И когда я нашла бутылку, то перевернула ее и... «Вот просто так взяла бутылку и перевернула?» — недоверчиво переспросил он. «Ну да, что?» «Да ничего. Я тут корплю над расчетами, а она вот просто так перевернула и попала. Куда?» Я рассказала ему, что видела в первый раз, как вышла из кладовки и слышала разговор такого бородатого мужика в квадратных очках с другим, похожим на больного кролика, потому что глаза красные и брови совсем не видно. «Ага», — оживился Кулаков. «Это Пухов и Юхновский. Вечно они вместе. Все какие-то интриги за спиной моей плетут. Пухов в работе соображает, идеи у него бывают хорошие, а второй так, возле него крутится». Потом я рассказала про худющего, как скелет мужика, который орал и посылал меня к какому-то Костикову за каким-то... ну вот уже не помню, зачем. «Георгий. Да, весь в работе, но иногда вид делает. Они думают, что раз я в кабинете сижу, то ничего не вижу». Кулаков усмехнулся. «А я знаю». «А рада за вас», — вздохнула я. «Определенно, он мне не нравился». «Хорошо, что больше ты никуда не пошла. Тебя бы в микросекретили. Там у Костикова ребята умные сидят. А потом что с тобой было?» «Да ничего. Поговорила я еще с таким... низенький, круглый такой. Он конфету мне дал». «Надеюсь, ты ее не взяла с собой?» «Взяла». «Ох, не стоило этого делать». «А вообще, кто этот тип?» «Ну, есть у нас такой отдел. Вроде как омоложением занимается. Ну, понимаешь, финансирование-то нужно. Без этого никак. А наши фундаментальные проблемы не все понять могут. Чересчур сложно. А вот омолаживание организма — это всем ясно. Под это финансирование охотно выделяют». «И как?» — осторожно спросила я. «Есть результаты?» «Да черт его знает». Кулаков неопределенно махнул рукой. «До этого у меня руки не доходят. Надо бы проверить, что там и как. В общем, ходят слухи, что он, Вороньков этот, нарочно конфеты всем подсовывает, а потом следит, как человек реагирует. Опыты на людях-то ему не разрешены. Ты конфету-то не съела?» «Я нет, но...» Я вспомнила, как помолодела тетя Нюся. Пришлось все ему рассказать. «Надо же, а я думала, что Вороньков очки втирает, привирает с результатами». «А что теперь с теткой моей будет? Она так и будет молодеть, пока в ребенка не превратится?» «Да ничего не будет. С одной-то конфеты. Само пройдет», — отмахнулся Кулаков. «Все-таки эти ученые ужасно равнодушные люди. Ну, посмотрим, что дальше будет». Довольно спокойно он выслушал, как я снова перевернула бутылку и взяла ее с собой, как зашла в дом, похожий на усадьбу позапрошлого века. «Ого, у нас там лаборатории. Да, вот, давно хотим новое здание строить, а то там места мало, и не очень-то дом приспособлен для наших целей». «Не построите», — заметила я, — «не успеете». Про странную установку и про мужика с волчьей физиономией, который рыщет по бывшей территории волны и частицы, Кулакову, я так понимаю, было неинтересно. Он вообще как будто забыл про меня, уставился в свою тетрадку, изредка вписывая в формулы какие-то цифры и непонятные значки. «Ну, ладненько, сейчас ты у меня все выслушаешь, я до тебя достучусь». Я подробно рассказала, как выбралась из того места, как нашла другую дорогу, которая привела меня прямо к шоссе, и как через некоторое время меня подобрала хорошая женщина, которая, как потом выяснилось, оказалась Валентиной Павловной, Валечкой. Я театрально указала на фотографию в резной рамочке. И жест мой, надо сказать, не произвел на Кулакова никакого впечатления. Да он его просто не заметил. «Слушайте, отвлекитесь же, наконец, от своих вычислений!» — не выдержала я. «Это важно!» Ох, как он на меня посмотрел. Взглядом чуть не убил. То есть хотел, конечно, но я и брови не повела. Он-то привык, что он тут, в этом институте, царь и бог, что все его слушаются, как дети в младшей группе детского сада. А тут кто-то осмелился на него голос повысить. Наконец он первый отвел глаза и пробормотал, что он слушает. Вот то-то. «Ну, так что там с ней, с Валей?» Он нетерпеливо постучал рукой по столу. «Замели вашу Валечку», — брякнула я. «Замели ее за ваше убийство. Сидит она. Вот точно не знаю где, в Мелеховском отделении полиции или в город уже отправили». На этот раз до него дошло. «Ты чего несешь-то? Какое еще убийство? Говори толком, не наводи тень на плетень». И я рассказала, как потеряла 2 дня своей жизни, как Валентина довезла меня до дома, как ей позвонили, и она развернулась и понеслась обратно в поселок Голубой ручей, где он, Кулаков, проживал в отдаленном будущем. А потом оказалось, что она никуда не уезжала из поселка, ночевала у Кулакова, она так часто делала, когда задерживалась, и утром экономка нашла своего хозяина на кухне зарезанным кухонным же ножом, а Валентина спокойно спала в гостевой комнате. Вот ее и прихватили, потому что камера при въезде в поселок показала, что Валентина никуда из поселка не выезжала. «Камера сломалась», — пробормотал Кулаков. «Это у вас тут все постоянно ломается», — съехидничала я. «А у нас там?» «Тоже бывает, конечно, но камеры все же работают. Но это еще не все». И я рассказала ему, что когда появилась в Мелехове на следующий день, то обнаружила, что вся территория этой самой волны и частицы огорожена высоченным бетонным забором, которого прежде там не было. «И не надо так смотреть», — тут же завелась я. «Я ничего не перепутала и пьяной не была. Точно помню, что тогда в первый раз легко сюда проникла, а потом сложнее было». Но он молчал и губы скривил скептически. «Ну, я вам скажу, да чего же упрямые эти ученые, просто никакого терпения с ними не хватит». «Ты пойми, я привык верить только фактам», — сказал Кулаков. «Но в твоем случае...» Он снова начал что-то писать в тетради. «Что собираетесь делать?» — спросила я после некоторого молчания. «Так все и оставите?» — я кивнула на фотографию Валентины. «А ведь она, небось, вам поверила, когда вы явились туда, к нам, в наше время. Помогла, небось, да?» «А я откуда знаю?» — огрызнулся он. «Я там еще не был. То время для меня еще не наступило». «Слушайте, ну вы же сумели. Ведь я видела голограмму. И потом та женщина. Ольга. Она же говорила кому-то, что вы пропали. Просто исчезли, и все». «Ольга», — он помрачнел, — «это большая проблема». «Понятно, раз вы решили в будущее сбежать, и все рабочие материалы с собой унесли, так ведь? Хотя она и собрала все до последней бумажки. Я рассказала ему, что мы с Сашей видели, когда попали на территорию во второй раз». «Значит, она связалась с какой-то важной конторой, небось, наобещала им 3 короба, а потом, когда ничего не вышло. В общем, все развалилось». «Ладно, у вас там, в моем времени, тоже большая проблема. Точнее, у Валентины Павловны. Вы вообще собираетесь ее спасать? Ведь посадят же племянницу вашу любимую за убийство». «А что я могу сделать, если еще ничего не ясно?» Он стукнул кулаком по тетради. «Но ведь я же...» «Ты, это другое дело», вздохнул Кулаков. «Ты, я так понимаю, личность особенная. Ну, как это объяснить? Медиум, что ли? Знаешь такое слово?» «Уж как-нибудь», — обиделась я. «У тебя такое свойство, что ты очень близко с бутылкой взаимодействуешь. Просто переходишь туда-сюда, и ничего с тобой не случается». «А если мы вместе?» — нерешительно предложила я. «Нужно попробовать», — оживился Кулаков. «Ну-ка, принеси мне вон тот синий справочник». Он достал из ящика стола пачку бумаги и углубился в расчеты, обложился таблицами и справочниками, еще орудовал такой странной штукой, которую назвал логарифмической линейкой, и только гонял меня то за одним справочником, то за другим, и еще просто замучил бесконечными вопросами, насколько я ставила часы, да сколько они показывали там в будущем, и как же я сочувствовала его сотрудникам. Наконец он закончил, внимательно пересмотрел ящики стола, собрал небольшой портфель и сказал, что главное он унесет с собой, а остальное без главного все равно не поможет. «Ну, пошли», — вздохнул он и напоследок с сожалением оглядел кабинет. Голос его дрогнул, и я поняла, что Евгений Григорьевич здорово трусит. «Ничего, со мной не пропадет. Мы прошли по коридору до той самой кладовки, нашли бутылку, которая ждала нас там. Потом Кулаков долго возился с часами, устанавливая на них время». «Не промахнуться бы», — бормотал он, затем положил часы и тетрадь вглубь полки, потому что брать их с собой было нельзя, там уже они есть. «Ничего, часовщик их как раз починит, так что не останется господин Кулаков без часов». «Ну, давай уж не томи». Он крепко взял меня за руку и придвинулся ближе. Я представила, как иду по лесу, и солнышко светит сквозь сосны, и пахнет так хорошо, как всегда пахнет в сосновом лесу. Свободной рукой я перевернула бутылку, и красная жидкость стала вытекать непонятно куда. И вытекла. Тогда я запихнула бутылку к тетрадке и часам, после чего открыла дверь кладовки, Что ж, бутылка, несомненно, сработала, потому что в коридоре теперь была полная разруха. Все тот же вспученный и протертый линолеум, те же грязные стены и облезлые двери, клочья старых объявлений на стенах, куча пыли, штукатурки с потолка и даже... Ой, вон там промелькнула серая тень с длинным облезлым хвостом. Крыса, конечно, только непонятно, что ей здесь делать. «Ну, это надо же!» Кулаков подошел, пошатываясь, и схватился за дверной косяк. «Вы как?» «Да ничего, вроде, пойдем». И мы пошли, что называется, по протаренной дорожке. Сначала к выходу, потом по территории к знакомой трансформаторной будке, потом через подвалы и подземный ход, и, наконец, вышли через старый финский дот в лес. Тот самый сосновый лес, который я представляла, когда переворачивала бутылку. Только теперь не пахло нагретой хвоей, потому что солнце было на востоке. Часы мои показывали без 27 утра, конечно. И хорошо бы мы ошиблись всего на один день. А если больше? Мы вышли на шоссе и огляделись. Машин не было, да и кто возьмет двоих, да еще подозрительных. Послышался стрекот, и появился маленький трактор. В нем сидел дедок в кепочке, рядом крупная лохматая собака. Поравнявшись с нами, трактор остановился. Собаченция спрыгнула и задрала лапу на ближайший куст. «Ребята, вы чего?» — полюбопытствовал дед, как видно, имея такую собаченцию, он никого не боялся. «Дед, а дед, а какое сегодня число?» — спросил Кулаков. «Чего?» — дед радостно захохотал, хлопая себя по бокам. «Нет, ну это надо же так нажраться!» Но все же, отсмеявшись, сообщил, что сегодня четверг, 30 июня, после чего побыстрее уехал, прихватив собаку, которая даже не стала на нас гавкать, просто смотрела очень неодобрительно. Мы с Кулаковым распрощались, я сказала, что пойду на остановку автобуса, а он, не доходя до Мелехова, свернет в сторону. Там как раз стрелка есть, и как раз там начинается дорожка, по которой он дойдет до коттеджного поселка Голубой ручей. Дом с красной крышей, забор кирпичный, третий от угла. Там всего одна улица, не ошибетесь. На прощание я сунула ему сложенную вдвое бумажку с моим телефоном и велела позвонить, когда он обзаведется собственным мобильником. Человек с волчьим лицом вернулся к себе домой, в дом позади кладбища, и прямиком отправился в свою лабораторию. Он поставил на стол заветную бутылку, достал из тайника за камином старинный манускрипт. Рукопись была написана по-арабски, он свободно владел этим языком, а нужный фрагмент прочел уже столько раз, что выучил его наизусть. Особенно начало этого фрагмента. «Слушай, что сказал Гермес Трисмегист, трижды величайший. Если ты желаешь перевернуть страницы книги времени, тебе придется приготовить следующее». Он прочел первую часть, где перечислялись все ингредиенты и химикалии, необходимые для успешного опыта. У него все было приготовлено, от черной ртути до летучего меркурия и от истолченного корня мандрагоры до корня, выкопанного под виселицей. До сих пор ему не хватало только главного. Того, что автор манускрипта именовал «сосудом бессмертия». Ну, а теперь этот сосуд перед ним. Он нашел описание сосуда в другом манускрипте, сумел по описанию сделать чертеж и заказал сосуд опытному стеклодуву. Заодно он провел первое испытание. При помощи этого сосуда несчастный стеклодув смог повернуть время вспять, правда, совсем немного, и только для своей жены, но сосуд работал. Он перевернул страницу книги времени. Теперь пришло время для его главного эксперимента. Человек с волчьим лицом вспомнил, с чего все началось. Тогда его звали Бернгард, и он служил маркграфу Пфальцкому. До этой службы ему пришлось сменить много других мест, других хозяев. Он был простым ланскнехтом, потом постригся в монахи и некоторое время служил в Инквизиции. Тогда-то с ним и случилась удивительная история. Он разбирал тело некой ведьмы. Ведьма попалась упорная, она выдерживала любые пытки и только смеялась над инквизиторами. Как-то вечером Бернгард остался с ней наедине. Он задавал ведьме набившие оскомины вопросы, та в ответ только грубо ругалась или хохотала. Вдруг женщина упала и потеряла сознание. Бернгард плеснул ей в лицо водой, чтобы продолжить допрос. И вдруг женщина вскочила, словно поднятая невидимой рукой, и, не открывая глаз, заговорила хриплым мужским голосом. «Слушай меня, Бернгард, слушай и запоминай. Я пришел сюда только для того, чтобы говорить с тобой. Кто ты? Проговорил Бернгард испуганно. А ты как думаешь? Глаза подсудимой открылись, и лицо ее удивительным образом изменилось. Теперь это было мужское лицо, более того, лицо это было хорошо знакомо Бернгарду. Это было его собственное лицо. «Ты не ошибся», — проговорил хриплый голос. «Я — это ты. Ты сам. Ты дьявол». «И это верно. В каждом из нас стоится дьявол, а в тебе особенно. Ты сам не знаешь, как тянешься ко мне». «Ты лжешь», — ответил Бернгард, но в голосе его не было уверенности. «Ну да, меня же и зовут отцом лжи. Но я пришел сюда для того, чтобы сказать, что тебя ждет». «Что же?» «Ищи бутылку, в ней твоя судьба». «Бутылку? Какую бутылку?» «Ты узнаешь». Таинственное существо замолкло, вновь превратившись в женщину. Женщина упала бездыханной. Ни одной живой душе Бернгард не рассказал о странном видении, но оно накрепко запало в его душу. После того случая ему не сиделось на одном месте, он снова ушел в мир, воевал в десятки мелких войн, пока не встретил маркграфа, который платил очень щедро. Он делал для маркграфа самую грязную работу, собирал деньги с должников. Маркграф Генрих тратил очень много денег, и ему их всегда не хватало. Как-то в его замок явился старый алхимик, который поклялся, что владеет тайной философского камня и может превратить любой металл в золото. Когда же маркграф спросил, отчего сам алхимик беден, тот ответил, что ему потребно некоторое количество золота, чтобы завершить изготовление философского камня. Алхимик говорил убедительно, маркграф поверил ему, поверил, что старик сможет раз и навсегда наполнить золотом его казну. Он занял денег у ростовщика-еврея и дал их алхимику, чтобы тот купил все необходимое для работы. После этого алхимика заперли в одной из башен замка, чтобы он продолжал свою работу. Бернгарду маркграф велел приглядывать за алхимиком, приносить все, что тому нужно, и докладывать господину, как идет его работа. Бернгард посещал старика каждый день. Иногда они вели долгие беседы. Алхимик рассказывал о своей нелегкой жизни, о путешествиях в далекие удивительные страны, об ученых маврах, с которыми он встречался на Востоке. Среди прочего, он рассказал об одном арабском ученом, который придумал способ, как победить время. У того мавра умер любимый сын, но он сделал некую бутылку, перевернув которую, можно повернуть время вспять. «Бутылку?» — переспросил Бернгард. Он вспомнил, как сквозь лицо ведьмы, которую он допрашивал в бытность инквизитором, проступило лицо другого. Тот говорил именно о бутылке. «Бутылку?» — повторил он. «Какую бутылку?» «Это и не бутылка, собственно. Это особого рода часы, прибор для измерения времени наподобие старинной клипсидры. Содержимое этой бутылки переливается внутри нее, и вместе с ним перетекает время. При помощи оной бутылки мавр перенесся в прошлое, где сын его был еще жив, и там наслаждался его обществом». Бернгард слушал старика с недоверием. «Я нашел записи того мавра и сумел прочитать их. Там подробно описано, как можно сделать бутылку, обращающую время. Но пока мне это не удалось». «Господин маркграф велел тебе сделать не какую-то бутылку, но средство пополнить его казну», — напомнил Бернгард старику. Алхимик трудился уже несколько месяцев, но результата все не было. Терпение маркграфа уже подходило к концу. Однажды Бернгард пришел к алхимику в обычный час, когда солнце уже клонилось к закату, и увидел в руках старика странную бутылку, наполненную темно-красной жидкостью. «Взгляни, друг мой», — сказал алхимик, показав всю бутылку Бернгарду. «Мне удалось сделать бутылку, о которой я тебе рассказывал. Бутылку, поворачивающую время вспять». Бернгард смотрел с недоверием, и тогда алхимик сказал. «Сейчас ты увидишь, что мои слова правдивы. Подойди ко мне, еще немного ближе, ибо иначе ты ничего не поймешь». Едва Бернгард подошел к старику, тот перевернул бутылку. Красная жидкость полилась в горлышко бутылки, но никуда не выливалась. Бернгард невольно заинтересовался. «Куда девается вино, вытекающее из этой бутылки?» Оно девается никуда. А когда? Содержимое этой бутылки вытекает в другое время, в прошлое или будущее. Вдруг свет в башне на мгновение померк, а затем снова вспыхнул. «Выгляни в окно», — велел алхимик. Бернгард выглянул и увидел, что солнце, которое недавно опускалось к горизонту на западе, теперь поднималось на востоке, заливая окрестности утренним светом. Приглядевшись, Бернгард увидел, как из ворот выехал марграф в окружении своей свиты, чтобы совершить утренний смотр своей небольшой армии. «Ты видишь, друг мой, что для нас снова наступило утро. Мы перенеслись на несколько часов назад. Я внимательно изучаю манускрипт того ученого Мавра и скоро смогу перемещаться на многие дни, а может быть и годы. Возможно, мне удастся перенестись в Золотой век, когда все на Земле были счастливы». «Господин марграф велел тебе заниматься получением золота, а не прогулками в прошлое», — в который раз напомнил ему Бернгард. «А получить золото — задача нехитрая. Но когда я ее решу, господин марграф утратит ко мне интерес и перестанет давать деньги на мою работу». Бернгард пригрозил старику, что он передаст его слова хозяину, но тот не слишком испугался. На самом деле Бернгард знал, какие планы вынашивает господин относительно алхимика. Как-то он услышал, как марграф, разговаривая под питие со своим кузеном, признался, что ежели алхимик изготовит философский камень и сможет получить золото, он навеки заточит старика в подземелье замка, дабы тот не смог сделать то же для другого властителя. «Вообще-то я уже получил философский камень», — признался старик на следующий день. «Взгляни, вот те железные гвозди, которые ты принес мне вчера». Алхимик выложил на стол несколько больших плотницких гвоздей. Они наполнили комнату золотым сиянием. Бернгард взял один из гвоздей, взвесил его на руке, попробовал на зуб. Он ощутил благородную тяжесть золота, настоящего, подлинного золота. «Так ты уже получил философский камень?» «Допустим, получил», — насмешливо проговорил алхимик. «Беги к своему хозяину, доложи ему. Может, он даст тебе сладкую мозговую косточку». И Бернгард действительно бросился к марграфу с важным известием, не сомневаясь, что будет за это вознагражден. Уходя, он велел стражникам следить за выходом из башни, не смыкая глаз, не отвлекаясь ни на миг. Марграф тут же отправился в башню к алхимику, но когда он со своей свитой вошел туда, алхимика в башне не было. Он исчез бесследно, словно улетел из башни, как птица из золотой клетки. Стражники клялись, что никто не выходил из башни и никто туда не входил. Марграф разъярился. Он жестоко наказал и Бернгарда, и стражников, но это наказание не помогло ему вернуть беглеца, не помогло разгадать тайну его исчезновения. Бернгард по приказу хозяина тщательно обыскал башню в поисках записей алхимика, но не нашел ничего, связанного с секретом философского камня. Зато он нашел случайно завалившийся за сундук лист пергамента, на котором был фрагмент арабского трактата об изготовлении бутылки, позволяющей перемещаться во времени. Был там описан и способ изготовления самой бутылки. И тут Бернгарду пришло в голову объяснение таинственного исчезновения алхимика. Может быть, тот не сбежал из башни неведомым способом, а перенесся благодаря бутылке в другое время, когда башню еще не охраняли, и потом спокойно ушел оттуда вместе со своими записями и инструментами. Ушел неизвестно куда, унеся с собой тайну философского камня. И тут Бернгарду пришла в голову новая мысль. А что, если он сделает волшебную бутылку по чертежам алхимика и перенесется в то время, когда тот еще находился в башне? Тогда он сможет заставить старика поделиться с ним тайной получения золота, и в руках его будет все богатство мира, а вместе с ним и вся власть. Тогда-то Бернгард скопировал чертеж волшебной бутылки и отправился к лучшему стеклодуву города, чтобы изготовить ее по этим чертежам.